Глава 8. Авантюра с брачной ночью. Я настороженно смотрела на Ричарда, будто видела впервые. Вроде ничего не изменилось, и в то же время поменялось все. «Не думала, что поцелуи могут быть такими приятными», — зачем-то сказала я, будто это ему могло быть интересно. «В супружеской жизни много чего интересного», — загадочно ответил он. «Тебе виднее», — бросила я, вспомнив, что Николаус говорил о веренице девушек, проходящих через постель Ричарда в гостевом домике. Он ничего не ответил и стал оглядываться. «Надо было спросить, как выйти отсюда», — заметил он. Я тоже обвела взглядом комнату. Даже намека нет на дверь. И колонна, на которой были изображены два человечка, тоже пропала. Но ничего, выход найдется. Это всего лишь вопрос времени. Звезды, лежащие у нас под ногами, с тихим перезвоном полетели вверх, собираясь в центре. Когда все поднялись, потолок разошелся на 6 частей, впуская внутрь солнечные лучи. Преломившись, они изогнулись ступенями. «Кажется, я понял, в чем дело», — заявил Ричард, и, проверив на прочность первую ступеньку, шагнул на нее. Ступенька дрогнула, но выдержала его. Он протянул мне руку и повел наверх. Как только мы оказались за пределами комнаты, она со звоном рассыпалась. По тем же самым ступеням мы спустились на землю, и солнечная лестница тоже рассыпалась. От дома с изумрудным шпилем не осталось и следа. Он всегда появлялся тогда, когда был кому-то нужен, а в остальное время бродил в межпространственных потоках, вбирая в себя энергию магии. Чемоданчик пустился в пляс вокруг нас. «Поздравляю!» – прокричал он, смешно подпрыгивая. «Я все видел в небесных новостях!» Скакун стоял в сторонке, будто стесняясь. Наверное, еще не сильно привык к нам. «Теперь мы можем вернуться домой», – сообщил Ричард, взирая на небо, на котором снова были мы. Видимо, наш побег и свадьба стали главными новостями. Живо представила, как отец злится, что вышло не по его задумке. «Ну уж извини, папочка». Только сейчас подумала, что нас видит не только он, но и родители Ричарда и его брат. От этой мысли стало неуютно, будто с неба на меня смотрели осуждающие глаза его папы, а мама, заламывая руки, плачет над загубленной судьбой сына. «Возвращаться страшно», — призналась я, поежившись. Снова посмотрела на небо. Надо мной крупным планом висело мое лицо, а глаза смотрели в мои глаза. Раньше мне нравились небесные новости, и было интересно, когда лучи слежения приближались к объекту наблюдения. Но теперь, когда я сама оказалась под прицелом новостей, поняла, каково это, когда весь мир смотрит на тебя. Ужас! «Что-то не нравится мне такая известность», — хмуро процедил сквозь зубы Ричард. «Скорее бы мы исчезли из новостей». «Как думаешь, твои родители сильно будут сердиться?» — задала я волнующий меня вопрос. «Ну, — неуверенно протянул он, раздумывая, — не знаю. Если бы я остепенился, осел в замке, обзавелся детьми, то родители были бы рады. А раз мой образ жизни останется прежним, то могут огорчиться». После его слов меня как током ударило. Неужели он продолжит водить в дом разных девушек, о которых говорил Николаус? Впрочем, почему Ричард не должен делать этого? Ведь у нас брак без обязательств. Но означает ли это, что каждый из нас может делать, что хочет? Это уже не брак, а разврат какой-то? Окончательно запутавшись в размышлениях, мотнула головой, прогоняя мысли. Что будет, то будет. Пусть делает, что хочет. «Поехали домой», — предложила я с замиранием сердца. И как только отважилась предложить это. Но надо бы скорее уладить все со своим папой и родителями Ричарда. После этого лучи слежения оставят нас в покое. Не хочу дожидаться, когда за нами примчат представители департамента магии. «Как скажешь», — пожал плечами Ричард и, притянув меня к себе, обнял. От неожиданности я замерла, а в груди ёкнуло. Его губы почти коснулись моего уха, и я услышала еле различимый шепот. «Сделай вид, что мы обнимаемся. Не хочу, чтобы нас подслушали. Давай переместимся еще пару раз, чтобы выиграть время». «Зачем?» — не поняла я, ощущая, как одна его рука гладит меня по спине, а вторая зарылась в волосах. Надо сделать вид, что свадебные заклинания соединили нас. «Так ведь они и впрямь соединили!» — прошептала я в ответ, не зная, куда он клонит. «До тех пор, пока наш брак не станет таким, как у всех, за нами будут наблюдать лучи слежения и передавать все на небо. Да еще люди начнут делать ставки, переспим мы или нет, позволю ли я тебе завести любовника или нет, и так далее. А если мы сымитируем первую брачную ночь, то интерес к нам пропадет, и за нами перестанут следить лучи наблюдения. Уж больно они меня нервируют». «Меня тоже», — призналась я. «Тогда подыграй мне», — попросил он. «Сейчас я тебя поцелую, так что не сопротивляйся и притворись, что тебе приятно. Потом мы переместимся в пространстве, и когда стемнеет, сделаем вид, что уединяемся. Не думаю, что они дойдут до ночных съемок. Это уже вторжение в интимную жизнь супругов». Замолчав, он приступил к действиям. Я закрыла глаза и ощутила, как его губы коснулись моего уха. Это было очень приятно. Не сдержавшись, со стоном выдохнула. «Очень хорошо», — подбодрил меня Ричард, подумав, что я сделала это специально. Его горячие губы проложили себе путь по щеке и припали к моим губам. Моя стыдливость улетучилась, и я с жаром отдалась чувствам. Поцелуй был томным и долгим, сводящим с ума. От него кружилась голова и перехватывало дыхание. Неожиданно для самой себя мне захотелось большего, чем просто поцелуй. Но не успела я осознать это, как губы мужа ускользнули. Мы стояли, обнявшись, и тяжело дышали. Ричард неистово прижался ко мне. Я смутилась, почувствовав, как запылали мои щеки. Было ясно, что Ричард с трудом прервал поцелуй и что ему тоже хотелось большего. «Для начала хватит», — хрипло прошептал он. Надо же, как изменился его голос от возбуждения. Наверное, с моим голосом должно было произойти то же самое. Если так, то лучше помолчать, а то Ричард поймет, что творится со мной. «Нашли место целоваться», — осудил нас чемоданчик. «Привыкай», — подмигнул ему Ричард. «Мэри моя жена, и отныне всегда будет со мной». «Но любовь-морковь в ваши планы не входила», — напомнил чемоданчик, не желая делить со мной своего владельца. «Но свадебные заклинания изменили нас». Ричард тут же нашелся, что сказать для камер слежения, и еле сдержал улыбку. «И правильно, пусть все думают, что свадебный обряд объединил наши сердца. Надеюсь, нам будет несложно изображать влюбленность». Вокруг нас стали собираться жители деревни. Они улыбались, несли охапки цветов и фрукты. «Поздравляем с созданием семьи!» Добродушное лицо незнакомой женщины расплылось в улыбке, и она протянула мне букет алых роз. «Спасибо», — поблагодарила я, принимая цветы. Другие жители тоже потянулись ко мне с букетами. Детвора затянула дразнилки «Тили-тили тесто», «Жених и невеста». Мужчины пожимали Ричарду руку и звали к себе в дом, к застолью. «Нам надо уезжать», — отказался он от гостеприимства, — «хоть я с удовольствием бы поела». Свадьба была слишком скорой, и я только сейчас поняла, что отныне являюсь замужней женщиной. Странно было думать так о себе, но надо привыкать. Неожиданно воздух начали сотрясать энергетические импульсы, означавшие приближение представителей департамента магии. «К нам знатные гости с поздравлениями?» – предположил кто-то, даже не догадываясь, что это погоня. «Видимо, вы очень знамениты, раз вашу свадьбу показывали в небе, а теперь сюда идут через портал». «Только мы пока хотели бы уединиться», – заторопился Ричард, хватая скакуна за рога. Мы запрыгнули на него, я одной рукой сжимала цветы, второй ухватилась за мужа. Чемоданчик притиснулся ко мне сзади, и скакун рванул вперед, набирая скорость. Обидно, что даже сейчас нас все еще преследовали, а я надеялась, что, увидев, как мы поженились, нас оставят в покое. Ведь отныне отец не имел права распоряжаться моей жизнью. Так что представители департамента магии не смели гнаться за нами. Или они решили, что мы совершили какое-то преступление? Побег от родителей – не преступление. А вот побег от мужа – да, и карается законом. Но мой муж сидел впереди меня, и бояться мне было нечего. «Кидай чемодан!» – прокричал Ричард. Выронив цветы, я схватила чемоданчик за ручку и швырнула вперед. Он снова раскрылся на лету, свалился на землю, и скакун въехал в него. Вновь накатила дурнота, звенящая тишь, липкий тягучий воздух. Не люблю я порталы. Аж все внутренности переворачиваются, пока скользишь по межпространственным коридорам. Особенно противно вдыхать густой воздух. Кажется, что легкие наполняются водой. Вот и сейчас меня охватила паника, когда дышать стало нечем. Я вцепилась в Ричарда обеими руками, боясь потерять сознание. Резкий толчок, волна свежего воздуха, и мы кубарем покатились по камням. «А-а-а!» — завопила я, ощутив сильную боль. «Ударилась?» Сочувственно подскочил ко мне Ричард и подул на кровоточащую коленку. Стало не так больно, но кровь все шла. Осознала, что платье задралось слишком высоко, и я поспешно отдернула подол. «Больно!» — выдохнула я, сжав зубы. «Потерпи немного», — попросил Ричард, подхватывая меня на руки. «Из-за спешки не успел просчитать ветвь перемещения. Думал, что посадка будет мягче». Он перенес меня на ковер из мха. Вокруг носились чайки, поодаль шумели деревья и слышался шум волн. Ричард сделал пас руками, и боль прошла. «Не боишься колдовать?» — спросила я, чувствуя, как затягивается рана на ноге. «А чего бояться?» — пожал он плечами и сел рядом. «Они все равно ухватили наш след, так что через несколько часов будут тут. Но уже темнеет, и они будут ждать утра. Мы с тобой не бандиты и не убийцы, так что ловить нас посреди ночи никто не станет. Можно спокойно отдохнуть». Я посмотрела по сторонам в поисках какой-то деревни, где мы смогли бы переночевать, но позади нас были только тропические джунгли, впереди океан. Мы сидели на гигантской скале, вздымающейся у кромки яростного прибоя. «Не очень приятное местечко для ночевки», — отметила я. «Зато уединенное», — сказал Ричард и многозначительно пошевелил бровями. «Или ты забыла, что у нас первая брачная ночь?»